Катер встряхнуло. Телескопические штанги захвата, медленно удлиняясь, вывели машину за пределы вакуум-створа. Андрей оглядел чернеющую под ногами ночную сторону Япета и удивился глухой тишине в шлемофоне. Стрекотания не было слышно. И вообще ничего не было слышно. Такого идеального радиобезмолвия он за всю свою летную практику еще не встречал. Жутковатые радиометаморфозы у этого планетоида. Позиция старта. Ничего не слышу. Полное радиомолчание. Судя по индикаторам, система связи в порядке. Три щелчка в шлемофоне. Сигнал минутной готовности. Замигали секундные марки времени. Андрей отстрелил кабель дистанционного контроля. Привычно окинул взглядом всю картину индикации, выхватывая главное. Самым главным был синхронный разогрев обоих флайинг-моторов. С этим было нормально. Ненормальным было одно – безмолвие в шлемофоне. К этому он не привык, ему не доставало диспетчерских голосов. На стартовой позиции пилот обязательно должен чувствовать себя в центре событий, иначе 100 против 1, что к старту он не готов. И вспомнилось, как при буксирном отвале Байкала от аванпортов лунно-орбитального терминала «Восток-приземельный» он опасался, что мысль о Валентине помешает ему сразу войти в рабочий ритм вахты. Но достаточно было принять запрос терминала и отправить короткий. И, по сути, формальный ответ. Душевная боль уползла куда-то глубоко внутрь. Точно в нее угодила струя анестезирующего средства. Мозг автоматически впитывал информацию, быстро реагировал на радиоголоса, дозировал время переговоров. Этому краткий ответ, тому основательный рапорт. Совершенно нет времени размышлять о своем. И, как ни странно, всегда успеваешь довести общение с каждым из радиоабонентов до логической развязки. Хотя там есть и такие, кто не отступится, пока не выжмет из тебя все подробности текущего момента. А текущий момент – это не только голые цифры. Это вызолоченная солнцем горбушка Луны, еще недавно занимавшая в рубке добрую треть обзорной сферокартины. Доклад командира эскадрильи, буксиров, ювелирно-тонкий процесс расстыковки в намеченной зоне, минута прощания с пилотами-буксировщиками, их неизменное зубоскальство, недаром этих парней прозвали москитами. Капитанская предстартовая 10-минутка с короткими рапортами о готовности по секторам, когда последнее слово за первым пилотом. И слышно, как диспетчеры приземелья передают руководство движением корабля диспетчерам стартового коридора. Нистарт-диспетчер тут же предупреждает тебя о подходе Туера-ускорителя. «Вас понял, к стыковке готов». Включаешь автоматическую программу сближения. «Есть зональный захват». Подаешь на сфероэкран фрагмент хвостового обзора и, обмениваясь с диспетчером промежуточной информацией, шаришь взглядом между мигающими столбцами строчек цифробуквенных формуляров. А вот и он, озаренный солнцем помощник. Сперва он просто звезда, астероид, затем серебристый восьмиугольник с вогнутыми сторонами. И на сближении долго не удается высмотреть крохотный носик миниатюрного пилотажного корпуса Туера на сверкающем силуэте его необъятной кормы. Наконец блеснули усики параванов стыковочного узла. Традиционный обмен приветствиями между пилотами и капитанами. Последняя коррекция. Алый свет транспаранта. Причаливание. Мягкий, но увесистый толчок, заметно поколебавший огромную люстру Байкала. Есть касание. Есть механический захват. Есть стыковка. Дальше все по командам диспетчера. Коррекция по оси в стартовом коридоре. Выход 8 маршевых двигателей Туера на режим принудительного разгона. Согласование параметров действительной и запроектированной траектории. Расстыковка. В 20 астрономических единиц над эклиптикой. Счастливого пути. Синхронной безекции. Удачного рейса. Подарок с борта только что отвалившего Туера. Звуки марша прощания славянки. Фейерверк и видеотрансляция готового к активному разгону Байкала. Со стороны контейнероносец-гигант смотрелся просто божественно. Залитая огнями хрустальная люстра под звездно-черным куполом бескрайнего внеземелья. И даже индустриального вида колонна бизектора с белой воронкой массозаборника впереди отнюдь не портит общего впечатления. Корабль немыслимой красоты. Было в нем что-то от романтического великолепия парусников земных морей. Но глазеть уже некогда. Тонкие линии белого перекрестия курсового коллиматора совмещаются с желтыми, краснеют, и начинается главный этап разгона в своем эшелоне. «Все, Андрей Васильевич, кончено, отлетался». «Никто не доверит суперконтейнероносец «Экзоту». «Казаранг» — последняя твоя космическая лошадка, а этот десант — последний пилотируемый полет». На задворках сознания смутной тенью скользнула какая-то нехорошая мысль. Он не успел за ней проследить. Щелчок в шлемофоне и вспыхнувший транспарант «Захват чист» мгновенно переключили его внимание на другое. Снежное облако выхлопа стартовой катапульты, нарастающий крен. Слева по борту черная стена планетоида, над головой портовые огни «Анарды». Реверс моторами, он подработал ориентацию «Казаранга» по каналам курса и тангажа, так чтобы катер держался рядом с «Анардой» кормой вперед, валетом, и дал тормозной импульс для схода с орбиты. Перегрузка вдавила тело в амортизаторы ложемента. Пульсирующие носовые огни танкера немедленно отодвинулись куда-то в звездную высь и начали отставать. Катер, уменьшив скорость, обогнал «Анарду» в плоскости орбиты. Кажущийся парадокс, перед которым здравый смысл человека, мало знакомого с динамикой орбитальных полетов, обычно пасует. Первый тормозной импульс отработан нормально. Определился на траектории сближения. Даю второй. В шлемофоне тихо звенело. Очень тихо, где-то на пределе слышимости. Слабенький звук, лучше сказать, призрак звука, вяз в мягкой, как ватный ком, тишине. И Андрей пожалел, что не наполнил кабину воздухом. По крайней мере, свист флайинг-моторов был бы слышен отчетливо. Теперь уже поздно. От перепада температур чего доброго запотеет стекло гермошлема. «Снегирь есть снегирь», — думал он, — «экспериментировать не стоит». Он готов был думать о чем угодно, лишь бы не подпустить к себе снова ту нехорошую мысль. Но скоро понял, что от нее не так-то легко отмахнуться. Зудит, как муха, будь она проклята. Зря ведь зудит, только мешает. Прихлопнуть и дело с концом. А как прихлопнешь? Попробуй прихлопнуть оборотную сторону своего «я». Оборотную? У Андрея Тобольского нет оборотных сторон. Андрей Тобольский везде, всегда, весь и во всем, как на ладони. Он не разбил экран, не сделал попытки уничтожить свой черный след. И впредь не намерен поступать иначе. Правда, совершенно не ясно, как он будет жить в шкуре монстра Экзота и будет ли. Но прятаться от людей, лгать, изворачиваться на медосмотрах не стоит. Это уж точно. Скрытая от людских глаз таинственно жуткая жизнь Агана и других оберонцев Экзотов – это определенно не для него. Но ведь в сущности, кроме шока от появления черного следа, ничего экзотически странного ты еще не почувствовал. Надоедливой мухой зудел внутренний голос. Тебе еще неизвестно, как это будет. И сейчас ты чувствуешь, думаешь и решаешь как человек. А где гарантия, что сиюминутная твоя решимость не развеется в прах, когда с головой окунешься в незнакомый пока тебе мир ощущений, желаний и настроений Экзота? Ну уж нет, пропади оно пропадом. Он даст разрезать себя на куски, лишь бы люди сумели понять, в чем тут дело, и успели обезопасить свой мир от мягкозеркальной напасти. Блистающие оскалы монстров человечеству не к лицу. «Вниманию функционеров МукБОПа», – проговорил Андрей, искоса глядя на оживленно затрепетавшие крылья индикаторного мотылька звукозаписи. «Важное сообщение. Мой контакт с мягкими зеркалами в вакуум-створе не был безрезультатным. Я обнаружил у себя способность оставлять на экране черные отпечатки ладони. Каких-либо иных экзотических изменений в своем организме пока не нашел. Конец». Невозвратный рапорт в адрес МукБОПа ни удовлетворения, ни особого облегчения не принес. Ощущение катастрофы уступило место ощущению какой-то мучительной опустошенности, только и всего. Похоже на то, как если бы невинно осужденному заменили смертный приговор пожизненным заточением в подземелье. Андрей определился по высоте, выключив флайинг-моторы и развернул катер носом по курсу. На поверхности планетоида было не меньше 12 километров. Из-за горизонта с внезапностью взрыва ударил в блистер машины первый солнечный луч. В пламенном ободке ореола взошел над Япитом и стал взбираться по вертикали маленький сине-черный кругляк затмённого солнца. Жесткий свет его диска был съеден полироидным фильтром буквально вчистую. Потом среди звезд на бархатно-черное небо взошел при полном параде и сам владыка этого края Сатурн, с начищенной до жемчужного блеска острой шпагой кольца, гладкий, как дыня.